Председатель съезда предложил приветствовать семью Третьяковых в лице Николая Сергеевича. Все встали. Буря оваций продолжалась. Смущенный и раскрасневшийся Николай Третьяков кланялся и отвечал за Павла Михайловича, досадуя в душе на дядюшкину скромность. Приветствия съезду сменялись одно другим. От университета выступали крупнейшие ученые, историки и искусствоведы. От московского — Цветаев, петербургского — Петрушевский, казанского — Айналов. Когда все теплые, дружеские, значимые слова были сказаны, началась художественная часть. Съезд был большим национальным событием, серьезной, важной работой и радостным праздником русской интеллигенции. И праздник удался на славу. Все было подготовлено с душой, выдумкой и талантом. Сначала прозвучала опера «Рафаэль». Затем оркестр под управлением Аренского исполнил несколько музыкальных произведений, в том числе «Камаринскую Глинки» и «Увертюру Чайковского» 1812 год, подчеркнув глубоко патриотическую национальную идею съезда. Закончился день специально придуманной постановкой «Апофеоз», готовил которую Владимир Егорович Маковский, а стихи сочинил Савва Иванович Мамонтов. На фоне старинных памятников перед участниками съезда предстала Москва, олицетворенная в образе древнерусской царицы. Она торжественно приветствовала русское искусство. Монолог прозвучал в исполнении замечательной русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Сколько удовольствия доставил праздник присутствующим! Только Третьяков лишил себя возможности радоваться вместе со всеми. Мысленно же он находился на съезде неотступно, и все участники постоянно обращались к нему в своих речах. Когда 27 апреля в Большой московской гостинице давался торжественный обед, первый тост был поднят за всех собравшихся на съезд, второй — за Павла Михайловича. Тут же художники решили послать ему приветственную телеграмму. Составили текст: «Художники и любители художеств пьют ваше здоровье. Да здравствует, дорогой Павел Михайлович, и доживет и крепнет созданное им художественное собрание». Съезд работал 9 дней. На заседаниях обсуждались проблемы эстетики и истории искусства, художественного образования, вопросы техники и науки в приложении к искусству, меры развития искусства в России, общие вопросы, касавшиеся жизни и творчества художников. В дни съезда в Москве в училище живописи, ваяния и зодчества была открыта 22-я передвижная художественная выставка. Заключительное заседание состоялось 1 мая в 3 часа дня. Снова в большинстве докладов говорилось о деятельности Третьякова. Один из выступавших, Карелин, выразил общее мнение, заявив, что коллекция Павла Михайловича Третьякова, основанная благодаря беззаветной любви, знанию, громадным затратам и изумительной энергии ее собирателя, по всей справедливости может быть названа первую национальную галерею. В этот день вместе с членом съезда Татьяной Львовной Толстой в собрание пришел один из учредителей товарищества передвижников Николай Николаевич Ге. Прослушав несколько докладов, он тоже попросил слова. Увидев корифея передвижничества, направляющегося к сцене в своей любимой холщовой рубахе и стареньком пиджаке, зал грохнул громом рукоплесканий и возгласов. Взволнованный Николай Николаевич поднялся на кафедру, чуть закинул свою прекрасную голову, выждал, пока смолкнет, и произнес совсем тихо, буднично, проникновенно: «Все мы любим искусство». Эти простые слова вновь вызвали бурю оваций, объединив всех сидящих в зале. Ге несколько раз принимался говорить и не мог. Наконец публика притихла, и художник начал. Настоящий съезд празднует открытие коллекции Третьякова, которая сделалась достоянием города. Она дорогой памятник. Для меня она особенно дорога, говорил старец, все больше воодушевляясь, потому что она для меня живая. В каждой картине я вижу страдания и радости, и все то, что...